Бешеный тюлень. Я вдохнул полной грудью, когда вышел из станции. Воздух туннелей слишком тухлый и пыльный, грязный и начинается покрываться оранжевой коркой, что губит жизни тех, кто выжил там, внизу. От этой пыли начинаешь кашлять и задыхаться, делаешь глубокий вдох, в попытке набрать побольше воздуха, но становится еще хуже, и ты окончательно задыхаешься. Разум медленно окутывает рыжая пыль, сладкий голос запускает корни в подсознание и как растение-паразит распускает свои листочки, убивая тебя, подчиняя себе, хотя мне кажется, что это похоже на гриб паразита и его жертв, муравьев. Но все же это все аллегория и не несет такового смысла. Софа, проснувшись, подняла голову и удивленно рассматривала окружение. Бледная, худая, с впалыми щечками, жуткими синяками под бледно-серыми глазами, а волосы были больше похожи на солому. Подхватив ее так, чтобы она могла смотреть на улицу, не напрягаясь, я помотал головой. Лия кричала и махала руками, видимо, что-то доказывая жуку в синем капюшоне. Атиса, а я думал, когда же ты соизволишь притащить свою задницу сюда? Этот самоуверенный жук навсегда остался в моем сердце. Софа повертела головой еще немного и с тихим вздохом положила свою голову мне на плечо. Тут нет солнца. Разочарованно вздохнула она. Будет тебе солнце, солнышко. Я погладил девушку по спине и, развернувшись, пошел домой. Ты так и не оставил привычку делать всем комплименты. Пройдя еще немного, я открыл ногой дверь и, стянув с себя сапоги, я осмотрелся. Ты будешь есть? Тебе нужно в ванную или сразу спать? Спросил я. В ванную, кушать и спать. Она широко зевнула. Ты не подумай, что я такая слабая. Просто болезнь сильно ударила по мне год назад, и я не такая, как 2 года назад. Я и не сомневался. Сможешь сама помыться? Лениво спрашиваю я. Я еще не настолько слаба. Хорошо, я отнесу тебя до ванной и принесу тебе одежду. Я не успел договорить, как дверь распахнулась и ударилась об стенку. В дом зашла Лия, злобно фыркая, а глаза горели ярким гневом, но тут же успокоилась, когда увидела Софу. Девушка протянула дрожащие руки к ней и погладила по щеке, словно не веря о существовании своей сестры. «Софа», прошептала она и взяла девушку на руки. Они обнялись и банально разревелись. «Я отхожу», подальше, наблюдая за воссоединением девушек. Они мне как сестры, но я не смогу и представить, что они чувствовали в этот момент. Из кухни выполз Дарк и с интересом рассматривал сцену воссоединения. «Пап, а почему тетя Лия и другая тетя плачут?» — спросил он самым невинным голосом. «Их разлучили несколько лет назад». «Стоп, погоди, как ты меня назвал?» Через некоторое время мы все устроили собрание на кухне. Софа, чистая и одетая в одежду Лии, что была ее немного большой, но ей было все равно, так что она сидела с довольной рожей и пила чай. Все были без маски, а вот Луи стеснялся, и его маска просто закрывала верхнюю часть лица. Стеснительный малый. «Соф, Ли, вы должны уехать». «Почему?» «Софе нужно пройти лечение. Ты едешь с ней, так как за Софой нужно смотреть». «Я понимаю». Лия кивнула и сильнее сжала чашку. Наступила тишина, которую иногда нарушал хруст печенья. «Сколько я там ходил?» «Около суток». Лурин пожал плечами. «Это не так долго, если судить по новым картам, но все же». Я обреченно застонал и откинулся на спинку стула. «Иди куда-либо, было лень, но это нужно». Встав из-за стола, я строго посмотрел на девушек. «Я ухожу, и чтобы когда я вернулся, вы уже были в направлении в Витербор. Лурь, ты остаешься за главного, следи за тем, чтобы Дарк не сжег дом». Развернувшись, выхожу из кухни и поднимаюсь на второй этаж, в свою комнату. Зайдя туда, я сразу же сел возле сундучка и, покопавшись в нем, забираю большой кусок ткани. Нет, он реально большой. 6×6. Было очень трудно найти такое большое полотно и нужного мне материала. В чем заключается мой план, мои демонические тараканы? Все просто. Я просто искупаю ткань в чаше с бездной. Вот и не нужно мне туда лезть, а потом просто попрошу Изильду сшить накидки, не за бесплатно, конечно. План просто как картошечка, и я надеюсь, что ничего такого не произойдет. Надеюсь. Да и с таким роялем будет проще прибить Гримма, его альтер-эго, и пройти пантеоны. Затолкав ткань в карман, я спускаюсь и, попрощавшись со всеми, выхожу из дома. На улице также дует ветер, но не так сильно, как в остальные дни, так что можно было увидеть намного больше жителей городка на улице. Рядом пробежали дети. Хаем, наверное, стоит подарить что-нибудь Дарку. Он все тот же ребенок, хоть и с приставкой «бог». Возле колодца крутился Тис-Тис и нерешительно осматривал сие строение. Может, сходить поболтать, пока Харни тут нет, да, наверное, стоит. Я подошел к Тиса, что стоял ко мне спиной. Ухмыльнувшись, я дотрагиваюсь до него рукой. Бедненький взвизгнул и, обернувшись, закрылся от меня щитом. Хаспади, какая прелесть! Увидев, что опасности нет, он мигом распрямился и, встав в гордую стойку, высокомерно посмотрел на меня. Блин, почему он такой высокий? Почему все тут такие высокие? Тут только Дарк и Мшистики меньше меня. Бледное создание, ты легко управляешься с гвоздем. Если ты ищешь честного боя, то в этой дыре ты не найдешь ни одного достойного воина. Слышал, где-то есть Колизей. Место, созданное для нас с тобой. Встретимся там и посмотрим, кто на что способен. Он гордо задрал нос. Я фыркнул. О, так ты еще говоришь и про того маэстро? Поверь, я видел его в бою. Жуткое зрелище. Кстати, тут также есть гуру гвоздей, а внизу три его ученика. Меня Дек зовут, а тебя Синяя Шапочка. Тут была сказка о Красной Шапочке, так что он покраснел и, фыркнув, отвернулся. Меня зовут Тиса, а не Синяя Шапочка. Что ты вообще знаешь о тех местах? Он кивнул в сторону колодца. Куда ты направляешься? Там есть озеро с кислотой. Я пожал плечами, ну и бывшая оболочка короля. Будь осторожнее. «Ведь Колизей сбрасывает трупы вниз, и можно помереть от летящего на тебя трупа». Он только кивнул в знак благодарности, но, собравшись с духом, все же спустился вниз. Но тут же издал испуганный крик, и я уже собирался броситься ему на помощь, как из колодца вскочила Харни. А вот, что его напугало, ну да, понимаю его. Девушка была навеселе, ей явно нравится пугать других. Но, увидев меня, быстро собралась и приняла серьезную позу, хотя черти-то так и плескались в ее глазах. «Нравится пугать других?» — со смехом спросил я. «Ты хотел получить тавро. Мы идем туда, сперва на рогачах до города слез, потом в конец королевства», — сухо сказала она и пошла в сторону вокзала. Я с легким отвращением наступил на хлопья бывшей оболочки папаши. «Не думай об этом, не думай об этом». Но все же, фу, какая гадость. Харнет откровенно веселилась с моей реакцией на окружающую нас обстановку. Кислота неприятно шипела, а с неба периодически падали трупы, что примечательно, даже трупы избегали Харнет и не падали там, где стояла она, а на меня несколько раз чуть не упали. Что нужно сделать, чтобы тебя боялись даже трупы? Вы знаете? Вот и я не знаю. Куда дальше? Спрашиваю я. Я покажу короткую дорогу до Тавра и подожду тебя. Она нацелилась иглой наверх и с ее помощью поднималась все выше и выше. А я вот не обзавелся ни иглой, ни крыльями. Так что с помощью богомольих культяпок я следовал за красной накидкой. Интересно, как сестра умудряется оставаться такой скрытной со своей кровавой одеждой. Впрочем, это тоже идет к тайне с трупами. Такими темпами мы добрались до скрытого прохода. Я пер как черепашка, охраняя флеш. Шершень ударила по камню, и стенка с легким треском отодвинулась. Девушка скользнула туда, а я за ней. Так мы шли еще около 10 минут, пока не дошли до конца тесного коридорчика. Она вновь стукнула по камню и, дождавшись, пока стенка отодвинется, выскользнула наружу. Мы стояли рядом с трупом нашего папаши. Его размеры внушали. «Мы пришли. Я подожду тебя тут». Элегантно взмахнув накидкой, она села на ближайший камень. Вот мы вновь встретились с белобрысой, так мною ненавистной отцом, мне являющейся бледножопой король. Зайдя внутрь гиганта трупа, я начал идти вперед. Чешуйки и сама оболочка неприятно хрустела под ногами. Словно по костям хожу, хотя это и есть одна большая кость. С каждым шагом все хрустело сильнее, показывая, что держится только чудом. Вот и оно. Тавро короля, чтоб ты еще раз сдох. Стянув перчатку, я прикоснулся к светящемуся знаку. Кожу обожгло, и я прикусил губу, стараясь не закричать от боли. В голове раздался голос бледного. Носящий это тавро есть истинный король. Все древние тайны Халлауниста раскроются пред ним. И словно издеваясь, силуэт короля прикоснулся к моим волосам и погладил меня по голове. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это, но впереди еще много испытаний. Впрочем, ты это и так знаешь. Я отдаю тебе свои силы. Спросишь, зачем? При моем следующем перерождении меня просто убьют. Лорд Теней, как ты понял? Так вот, зачем отдавать мои силы им и еще мучиться от пыток лорда? Так что я отдаю всего себя тебе, кроме памяти, конечно. Ты в случае хорошего финала станешь богом, дитя, но с моими силами вероятность того, что ты победишь, возрастет. Я был плохим отцом, супругом, братом и не очень хорошим правителем. С этими словами он стал ярким шариком света и, немного повисев в воздухе, он врезался в мою грудь. Тело словно обдало жаром, а дышать стало легче. С каждым вдохом я чувствовал прилив сил и неприятное ощущение в области спины. Быстро напялив перчатку, я помчался из разрушающегося панциря с огромной скоростью. Вылетев, я подхватил возмущающуюся Харни и быстро побежал в сторону выхода. На нас стремительно надвигались остатки трупа, кожи, костей и еще чего-то. Бежал я быстро, ведь никто не хочет быть заваленным чьими-то костями. Выбежали мы вовремя, ибо там все завалило, и мы бы были погребены заживо под кучей хлопьев. Девушка вырвалась и гневно посмотрела на меня. Фыркнув, она, воспользовавшись иглой, сбежала, элементарно бросив меня. «Чтоб тебя, цундери!» Стряхнув с накидки хлопья, я, сняв перчатку, начал осматривать руку. Тавро красовалось на руке белым и светящимся пятном, от него медленно и верно расползались трещинки, что начинают покрывать всю руку. Честно, это выглядит красиво. Когда я был мелким, хотел подобную штуку, типа это реально выглядело круто. И кажется, что меня теперь можно использовать в качестве ночника. Король получил свою выгоду, отдав свои силы мне и быстренько слиняв, скорее всего, другой мир или параллельку этого. И как раз он перекинул всю ответственность на меня. Я же не смогу быть нормальным богом, и что входит в понятие «нормальный бог»? У богов реакция на простых смертных такая: вы смотрите, букашечка ползет, а я сам смертный или был им до своего попадания, но все же, из меня будет херовый бог. Почему я не удивляюсь такому финту ушами от Белобрысова? Все просто, я устал удивляться, или уже началось мое преображение в бога, а нет, я не хочу становиться чудовищем. Когда я проходил игру, то всегда задавался вопросом, а почему рыцарь не может просто бегать через тоннели? К сожалению, я так и не смогу получить ответ на этот, несомненно, важный вопрос. Через город слез я спокойно дошел до скрытого вокзала и потопал в направлении так мною любимой бездны. Везде летали куски пустоты, которые летали за мной, а я от них бегал. Они прямо как мошки, которые на свет фонаря прямо следовали за мной, даже стенки их не останавливали, а те, что смогли догнать меня, впитывались в мою накидку. Хотя своим испуганными криками бешеного тюленя я перепугал всех обитателей и путешественников. Хотя так им и надо, нечего тут ходить. И нет, я не боялся, что привлеку сюда кого-нибудь своими криками. Тут только карнифер и хорни, и то только в бездне, а так, хотя нет, я все же привлек одну задницу под именем Квирил. Как мы встретились? Все просто. Пока я отгонял шарики пустоты от себя, Квир заметил меня и просто стоял сзади не очень далеко. Вот я отступал, Квир не двигался, и итогом стало то, что я просто врезался в него. Мой гвоздь легко и просто врезался в его, на что он ухнул. Ну да, я ведь вам не цветочек, а долбанул я хорошо. Я отскочил и был готов нанести еще удар, как понял, что это источниковый извращенец. Злобно фыркнув на него, я убрал гвозди, сложив руки на груди, начал пилить и резать Квирила взглядом. «Привет, мой друг», — сказал он, добродушно закрепляя гвоздь на поясе. «Ага, привет, извращуга. Думаете, что я такой тупой? Нет, я очень даже умный, просто долго доходит. КХМ, слушай, я ММ». Но даже он не находит слова. «Сдаешь, Квирь, сдаешь. Хотя я думаю, что мы квиты», — лениво проговорил я. «Квиты, апаче». Договорить он не успел, так как я оказался рядом и подхватил его на руки. Разбежавшись, я прыгнул над шипами и с тихим хлопком приземлился на платформе среди океана шипов и игл. Квирил сжал мою накидку до треска и втянул голову в плечи, поставив его на землю, и рассмеялся. Вид у него был слегка пришибленный, даже многострадальный платок теперь лежал на плечах, и волосы спокойно наслаждались свободой. Он нервно оглянулся и теперь пялился на меня, как на восьмое чудо света. «Я не милый, если могу спокойно поднять тебя и перепрыгнуть гигантское расстояние. И если ты еще раз назовешь меня милым, то я буду называть тебя дорогой». Последнее я проговорил томным голосом, отчего Квирил поперхнулся. «Бедненький, нервишки шалят». Так мы простояли минут пять, пока Квир наконец не отмер. «Я еще раз извиняюсь, друг мой, и скорее всего твоя сила объясняется твоим происхождением. Это место так и тянуло меня сюда, ведь тут раньше стоял дворец, но он исчез. Так странно, куда ты направляешься?» «О, в одно очень прекрасное место. Место там, где я родился и где сейчас обитают трупы и души моих братьев и сестер. Место скверное, но оно мне нужно. И нет, ты со мной не идешь, ибо помрешь от такого количества бездны. Кстати, у тебя уши красные». Бездна встретила меня холодом, сыростью и общей вонью. «Разложение? Тьфу ты! Квирил точно бы помер так не от бездны, так от запаха или трупного яда. Я не хочу спускаться туда, но надо, значит надо. Прыгая по платформам вниз, мое настроение все больше ползло до метки, что это, блядь, такое, трупы. Некоторые еще не разложились, что довольно странно. Кости неприятно хрустели под ногами, что вызывало не отвращение, как было с королем, а животный ужас. Очень много трупов, скелетов, масок, оружия и остатков одежды. Призраки. Они вызывали еще большую тоску. Бедные и измученные, летающие без цели, преданные своим собственным отцом. Гадкая судьба. Что главное, они не нападали, просто кивали, здороваясь. Что примечательно, щупальца тоже не активировались, и я просто перепрыгивал дыры. Если бы отчаяние можно было бы потрогать, то я бы просто утонул от такого переизбытка этой эмоции. Большая часть исходила от трупов, потом шли души, и как ни странно, сами лужи с пустотой. Кое-как переплыв озеро и подобрав странное яйцо, я оказался у заветной чаши. Закинув туда ткань, я стал ждать, когда она пропитается. «Залезь туда!» — раздался знакомый голос в голове. «Нет, залезь же!» «Нет, мы станем сильнее!» «Нет, это будет лучше для нас обоих!» «Нет, слушай, вот чего ты не захватываешь мое тело, как грозилось раньше!» «Да и почему я тебя вообще слышу?» Червяк подсуетился. «А слышать меня ты можешь только тут!» Она наконец замолкала, и я смог насладиться музыкой. Перчатка об камень, почувствую себя музыкантом. «Так ты не собираешься залезать?» «Нет». Примечание к части. Дек начинает понимать, видимо, его мозг наконец заработал по назначению. Он понимает, что Квиль подкатывает, из-за этого называет его извращугой, но он только догадывается, почему к нему подкатывают. «У меня большая проблема. Я люблю короля и лучи, но и одновременно люто их ненавижу, хотя я думаю, что так же у многих. Надеюсь, вам понравилась глава и спасибо за ожидание. П.С. Спасибо читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. Тетушка Хера. С каждой секундой нахождения в бездне мне становилось все хуже. Глаза застилала мутная пелена, ноги начинали прогибаться и будто решили взять отпуск. В легких словно распустились розы, что прокалывали мои легкие, а главное, шум. Он бил в голове сперва бурным ручьем, а потом стал течь стремительной рекой. Кажется, пустота начинает капать из моих глаз. Неожиданно меня выбрасывает прямо в пустоту резким толчком, или это мой разум? Подготовиться к путешествию в неизвестность — та еще задачка, и сходу в голову ничего не приходит. С другой стороны, если так, почему бы не попробовать немного разогнать эту неизвестность? С негромким шлепком я падаю на серую плитку, такую знакомую, но и одновременно чужую. Старый парк, место, где я раньше гулял, когда был маленьким. Гонял голубей, рисовал гудроном на асфальте, прыгал по камням и устраивал героические сражения на палках. И вроде бы ничего не изменилось. Вроде бы. Только нежданный, едва ощутимый ветерок проносится по залитому серебристым светом парку. Только луна будто бы начинает сиять чуть ярче. Старые скамейки с потрескавшейся краской, легкий беспорядок и, несомненно, сердце парка, старый уже давно не работающий фонтан, что сейчас засыпан землей и где сейчас растут цветы. Я так давно не видел всего этого. Мой старый город. Слезы брызнули из глаз, но, похоже, это были слезы не печали. Я смотрю на свои руки с легким непониманием. Детские, худенькие, они усыпаны родинками, нет шрамов от вечных смертей. Словно я опять вернулся в свои 10. Я был слишком болезненным ребенком. Уже в мои 11 пришлось менять врачебную карточку, ведь там уже было все забито. Но одновременно я был и радостным, стараясь не обращать внимания на сочувственные взгляды других. Мне ни к чему была их жалость. Наконец, я слышу голос, неуверенный, но вместе с тем и неожиданно радостный, мой, детский. Я все помню. Нет, конечно же, вспомнил я не все. Более того, ничего такого, чего ты бы уже после стольких лет я помнил только важные события, да и то расплывчато. Едва даже откопал в памяти, что где-то там, в глубине, когда-то жил маленький вечно радостный ребенок. Это причиняет боль, но, блин, какая разница? По сравнению с тем, что я вообще смог вспомнить хоть что-то конкретное, все остальное отступало на второй план. Глубоко вздохнув, я разворачиваюсь и выхожу из парка. Пустынно, ни живой души, и словно все покрыто легкой коркой инея. Внутреннее чувство подсказывает, что стоит идти через лес Валит, наш старый городской центр отдыха, что закрылся в 16-м году. Вместе с неумолкающим чувством чужеродности я прохожу все глубже и глубже в лес, и с каждым шагом ощущение, что что-то не так, становится все сильнее. Даже если в лесу реально обитает что-то опасное, Сейчас оно куда-то ушло, или спит, или просто устало и ему нет до меня вообще никакого дела. Хотя я сомневаюсь, что что-то и вправду тут есть. Я вообще не чувствую жизни, даже от деревьев. Что уж говорить, тут даже не было так ненавистных мною насекомых, хотя они должны быть в лесу. От соприкосновения с чем-либо на коже остается инеем и сильный холод. Я в грезах или в своем разуме, что достаточно очевидно, но это маленькое тельце начинает уставать, ведь я всего лишь ребенок. Итак, моя память начала вдруг проясняться. Но почему, или не вдруг? Да, что-то должно связывать отрывистые факты и события воедино, но пока у меня нет никаких особых догадок. Интуиция отчетливо указала на Алит, может, с ним как-то связано. Но, как и почему, вот сквозь деревья и замерзшую зелень я выхожу на грунтовку, а затем вижу и очертания водохранилища с самим зданием. Отступать некуда, выбора больше нет, мне нужно туда. Я срываюсь с места и наобращаю внимание на камни и ветки, что мешают бежать. Это не важно, важно это место. Оно имеет значение в этой истории с попаданием нас в чужие тушки. Я пробегаю мимо зданий для сотрудников, перепрыгиваю ступеньки и трубы, пробегаю мимо площадки для баскетбола, и, наконец, съехав по перилам вниз, я оказываюсь возле отеля. И словно меня ударили по голове молотком, на секунду все померкло, но потом цвета стали яркими и насыщенными, на небе стало ярко светить солнце, подул теплый ветер и исчез иней, а на улице начала кипеть жизнь. Всюду бегали жирненькие голуби и постоянно ворковали, ходили люди, носились дети. Но они меня не видели, проходя сквозь или мимо меня, словно я был призраком. Ну да, я и есть призрак, тупица. Но вот я слышу знакомые голоса за зданием и, пройдя чуть дальше, я вижу всю компанию идиотов. Румяные и веселые, еще не узнавшие о потерях и видящие максимум по телеку или на похоронах. Просто обычные люди со своими тараканами. Они весело переговаривались и лучезарно улыбались. Мы были поистине счастливы, со своей работой, хобби и редкими, но такими радостными встречами. Мое сердце ёкнуло, и на душе стало неспокойно. Мое чутье на смерть говорило мне четко: они умрут. Я умру, мой брат и сестренки. Даже как-то странно видеть себя со стороны другого меня. Нынешний я – это не я прошлый. Я совсем другой, словно другой человек, просто с похожими привычками и характером. Лия громко рассмеялась и махнула рукой в сторону леса. Я иду за ними. Стив, мой брат. Его лицо такое спокойное и радостное, наконец осуществил свою мечту, стал киберспортсменом нашего региона, скоро вырвется на край. Прошлый я чувствует гордость за него. Девушки тоже. Они медленно дошли до речки и сели на самодельную скамейку из двух пеньков и дощечки. Кинув пару камней, они начали соревнование по киданию камней в речку на дальность. Секунда, и я слышу хруст за спиной. Обернувшись, я вижу волков. Сердце пропускает удар. Тогда в новостях говорили о бешенстве среди этих животных. Их глаза налиты кровью, а из пасти капала пена. Кажется, Софа что-то услышала и с ужасом смотрит на волков и начинает кричать. Женский визг разносится по территории Алита. Вся компания оборачивается и, увидев волков, пытается убежать. Но это бесполезно. Животные кидаются на них, вонзая свои острые зубы в плоть, царапая и разрывая кожу своими когтями. Я стараюсь взять хоть какое-то оружие, палка-камень, бесполезно, я не могу ничего взять. Попытка оттолкнуть волка от Софы не приносит успеха, и девушка истекает кровью, ее глаза медленно стекленеют, и она начинает бледнеть. Бегу к Лии и пытаюсь защитить ее своим телом, но волк проходит сквозь меня и, напрыгнув на Ли, роняет ее на землю, откуда слышится хруст. Обернувшись, вижу, что у девушки проломлен висок и оттуда льется кровь. Из глаз капают слезы. Нет, пожалуйста, хватит. Я не хочу это видеть. В истерике я вижу, как Стефана уже грызут двое волков, раздирая его тело на куски. Я умираю возле воды, три волка кружат возле меня и медленно, словно наслаждаясь страхом, начинают подходить. Вот бросился первый волк и, впившись в мою руку, проезжается от плеча до кисти вниз, разрывая мышцы и обнажая кости. Кажется, мы оба кричим. Второе животное просто вонзает свои клыки мне в ногу, а третий прыгает и, обнажив свои острые зубы, вгоняет мне их в глотку. Везде кровь, в реке, на тропе, камнях и лавочке. Запах крови мутит, мне плохо. Я смотрю на разодранные тела, меня мутит. Пожалуйста, скажите, что это неправда. Это не может быть правдой. Я не мог так умереть. Они все не могли так умереть. Не могли или могли? Пожалуйста, скажите, что это просто шутка, глупый розыгрыш. Если бы я был бы материальным, то мой крик полный отчаяния и горя бы перепугал всех людей в округе. Я стоял на коленях и лил слезы. Кричать не осталось сил, ни физических, ни моральных. Подул ледяной ветер, и в яркой вспышке света появились четыре силуэта. Бледный, лучезарность, кошмар и лорд теней. «Зачем мы тут?» — раздался тихий женский голос. «Да, тенечек, что мы забыли в параллельном мире?» — с недовольством спрашивает кошмар. «Эти души могут спасти наш мир. Что нашему миру угрожает, если его могут спасти четыре жалкие и, главное, смертные душонки?» — с ядом говорит бледный. Лорд не ответил ему, показав жест рукой и сжав ее в кулак. Он стал ждать. Яркие огоньки вылетели из наших тел и впитались в его кулак. Лучезарность устало вздыхает и от скуки начинает пулять копьями в волков. Они скулили и искали невидимого врага. Лорд взмахнул плащом, и все они вновь исчезли в вспышке света. И я остался один, вновь среди трупов. Холодная рука легла на мое плечо. «Видишь, вот почему вы тут. Ты ведь хочешь мести, не так ли? Просто отдай мне контроль. Шиза садится передо мной, и я клянусь, они будут страдать. Они будут страдать, они поплатятся за это. Да, их нужно уничтожить. Так просто. Нужно лишь отдать контроль. И наблюдать, я не смогу больше испытывать боль, мне не нужно будет принимать решения. Я несу лишь неприятности, несу страдания для других. Но все решится, верно? Всем станет лучше, если я отдам ей контроль. Нет, я не отдам. Я самостоятельно решу свои проблемы. Я самостоятельно заставлю богов страдать. С криком я вновь оказываюсь там, где я провалился. Тихо я начал смеяться, что уже начало переходить в истерику, но вовремя дав себе пощечину, я успокоился и встал. Забрав с помощью гвоздя пропитавшуюся ткань и засунув ее в карман, я направился домой. «Папуль, а куда мы идем?» Дарк быстренько бежит со мной. Лурин мирно шел за мной и периодически горестно вздыхал. «К тете Хере», невозмутимо отвечаю я, на что Лурин поперхнулся. «А зачем вы меня берете с собой?» — спрашивает Лурин. «Чтобы тетя Хера не убила меня». «С чего ты взял, что она не убьет и меня?» «Больше процентов на выживание. А вот и место, где должна быть тетя Хера. Господа, не подскажете, где лежит Хера?» — спрашиваю я у жуков в бордовом. Они дружно указали пальчиками наверх, а потом показали на скрытую лесенку. Вот ведь можно поговорить с ними нормально и не попадать в ловушку. Хоть какой-то уголок адекватности. Поблагодарив жуков кивком, я помогаю Лурину и Дарку забраться наверх. Поднявшись за ними, я стал идти вперед и отбиваться от врагов. Вот так мы шли и были почти рядом с Херой, пока не выскочила женщина с двумя серпами. Она замахнулась, но я отразил ее атаку и начал наступать. Нанеся ей удар в области плеча, я вновь отразил ее атаку и, увернувшись, попытался нанести фатальный удар, но она с криком ударила по моему гвоздю, и он разлетелся на кусочки, да так, что осталось только основание. На миллисекунду я растерялся, но быстро пришел в себя и ударил ее в живот, входя рукой по локоть в ее органы. Женщина дернулась и затихла. «Ну вот, нету у меня больше гвоздя». Вынув свою руку из органов и вытерев ее об труп, я обернулся. Лурин стоял и закрывал Дарку глаза рукой. Кивнув ему в знак благодарности, я пошел дальше. Как раз теплый свет свечей был в следующем коридоре. А вот и Хера. Сажусь рядом с ней, но ко мне подлетает Дарк. «Вернись, пожалуйста», — прошептал он и шмыгнул носом. «Я вернусь. Обещаешь?» — спрашивает он. «Обещаю». С этими словами я вонзаю гвоздь грез в Херу. Я появился в том же коридоре, только отличие было в том, что и там, и тут мелькала паутина. Теперь мне не нужно бояться, я просто не смогу после тех воспоминаний о моей смерти. Говорить ли другим о ней? Не думаю, что это стоит поломанной психике остальных. Нет, эта тайна сдохнет вместе со мной. Пройдя по алым коридорам, я наконец зашел в самый алый, как в случае с Лурином, наткнулся на тупик. Вот рядом мелькает тень, и я, увернувшись, начинаю махать гвоздем грез направо и налево. Вдруг попаду, но вот кошмар Хер оказался умнее и начинал наносить удары с помощью иглы или копья. Скорее всего, это Харни. Слух уловил шорох за спиной, и я, резко развернувшись, наношу удар, но грезик ударяется об иглу кошмара. Оружие совместно шипит, и кажется, что это принесло некую боль моему противнику. Везде начали появляться нити, что начинали окутывать меня со всех сторон в попытке задушить. Я не боюсь этого. С легким смешком, увернувшись от нити и проскользнув между ног кошмара и активировав грезик, я просто-напросто разрезал кошмар снизу. Я не извращенец. Я не смотрел, что под накидкой у моей сестры. Даже не думайте, извращенские демонические тараканы. Вот вновь этот толчок и меня выбрасывает из грез Хиры. На этот раз меня не тошнило пустотой, но все же неприятные ощущения были. Все немного плыло. Поморщившись и встав, я вижу Харни с связанными Лурьином и Дарком. Дарк, кажется, был не против, он даже задремал, а вот Лурьину не нравилось пребывание в нитях, но сидел молча и не возмущался. Все же дочь Хиры, это дочь Хиры. Значит, зверь пал от твоего гвоздя, и ты движешься к предначертанной цели. Я не препятствовала тебе, но мне больно осознавать, что я стояла в стороне. Она говорила это чуть не плача, все же она любила свою мать, но я не буду говорить ей, что ее мать сейчас проснулась и с интересом слушает, что такое. Ты можешь думать, что я черства, но даже у меня есть чувства. Мы не выбираем матери или обстоятельства нашего рождения, но несмотря на все тяготы этого мира, я благодарна ей за подаренную жизнь, но долг сей так просто не отдать. Только позволив ей покинуть этот мир и забрав у нее ношу нашего будущего, я могу начать платить по счетам. Она подошла к Хире и положила свою лапку ей на грудь. Хира хмыкнула, чем напугала Харни до усрачки. Хира резво встала и, хрустнув костяшками пальцев, обняла Харни. Девушка всхлипнула и, обняв свою мать, разревелась. Женщина поглаживала дочь по спине и шептала утешающие слова. Чмокнув свою дочурку в лоб маски, она развернулась и начала подходить ко мне. Не успел я отреагировать, как был схвачен за ухо. «Ты думаешь, что самый умный? Совсем что ли?» Я чуть не померла, когда видела, как моя дочурка умирает в муках. Но спасибо, видимо, это был единственный способ вытащить нас из грез. Она отпустила мое ухо, и спасибо, что приглядывал за этой дурехой. «Эй, уши Харни залили, не спорь», — грозно проговорила Хира. «Привет, Лурин, мисс», — начал я, но меня прервали. «Не мисской, называй меня Хирой». «Так вот, Хира, везде происходит жопа, и тут оставаться просто небезопасно. Везде зараженные и все такое. Так вот, я предлагаю вам перебраться временно на поверхность. Там можно купить дом, сделать ремонт и спокойно жить. А когда чума увянет, вы сможете вернуться обратно. Не говори ерунды. Деревня должна быть в полном порядке». «Ну, я бы так не сказал», — неуверенно проговорил я. «Харнет». Итогом путешествия стали красные уши Харнет и затисканные Даркой Лурин. Лурин, то понятно, Хира любит его и соскучилась по нему за все время, пока его не было в грезах, а Дарк, он просто назвал ее тетей Хирой. Женщина прослезилась. «Потом мы, читай я, купили дом, откуда недавно съехали жильцы, так что в ремонте он не нуждался, просто кое-где кое-что отремонтировать и убраться. Жили мы от друг друга не очень далеко. Теперь Лурин и Хира живут там, ну и номинально Харнет. Она со своей цундерской сущностью носилась в деревне, раздавала указания выжившим и делала все, что должна была делать все время, пока Хиры не было. И в наших отношениях произошел прорыв. Харнет несколько минут прожигала меня взглядом, сидя на стуле. Я героически не обращал на нее внимания и продолжал красить тумбу в синий. Потом со стороны сестры послышался шорох, и вот она стоит возле меня со скрещенными лапками на груди. Она постояла так еще минуту. «Дек, ты что-то хотела?» Я поднялся и встал рядом с ней. «Да». Она неуверенно обняла меня, так ведь жуки высказывают свою благодарность. «Просто у меня никогда не было объятий после того, как мама стала печатью. Спасибо. Я благодарна за то, что ты вернул мне ее». Я обнял ее в ответ. «Харни, я рад, что ты моя сестра, а я рада, что ты мой брат», — прошептала она. «Чего ты лыбишься? Иди дальше работай. Хватит этих мшистиковых нежностей». Она оттолкнула меня и по старой доброй привычке сбежала, на этот раз через дверь. Вот сейчас я попивал кофеек вместе с Хирой. Шикарная женщина, похожа на мою тетку. Ей вообще все равно на общественное мнение, говорит то, что думает, шутит и сама ржет со своих шуток, гоняет всех. Вот стоим мы, никого не трогаем, пока не появилась моя личная головная боль, Кверил. Он достаточно быстро приблизился к нам. «Приветствую, мой друг, мисс». «Привет, Кверь. Что тебя сюда занесло?» «Да так, слышал, что тут последнюю неделю довольно солнечно». Он пожал плечами. «Но все же я сейчас ухожу. Там еще довольно много тайн, скоро отправлюсь в архивы. Удачи тебе». Кверил так же быстро исчез, как и появился. Хира издала странный звук. «Этот ученик Мана влюблен в тебя». Она вновь отхлебнула из кружки. «Чего? С чего ты взяла?» Его глаза блестят. Пойми, жизнь воина и путешественника не слишком уж и длинная. Это только в книгах и у аристократов все размалевано на несколько лет с кольцами и пышной свадьбой, а у воинов по-другому. Быстрее влюбляются, быстрее признаются, быстрее становятся супругами. Даже предложения делают по-другому, обмениваются оружием. Это пик доверия между двумя воинами. Парочка совместных путешествий или миссий может решить все, даже короткие встречи. Мы раньше были знакомы. Устало говорю я. Да, я знаю. Мони говорил о тебе, как о милом и вежливом жуке и как ты сдружился с Квирилом. Этого тоже достаточно. Он лишился памяти. Мони постаралась. Вот и тянет его прошлая привязанность к тебе. Он влюблен. Он уже флиртовал со мной и всяко выражал свою привязанность ко мне. Вот блин, ты тоже влюблен. Констатировала она то, что я так боялся признать себе, со стороны видно, щебечете как голубки. Она рассмеялась своим хриплым голосом, не упусти его. Женщина зашла в дом, а я так и остался на улице. Примечание к части. Тетя Хира дает дельные советы, слушайте тетю Хиру, она плохого вам не скажет. Я люблю эту тетку, она просто шикарна. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. Мы едем в далекие края, темные переулки. Достаточно тихо, хотя эту гармонию периодически нарушал вой ветра и стук капель дождя по крышам и голым камням. Почему-то вспомнилось озеро. Почему о нем воспоминания отдают болью? Ах да, день рождения Квирила. Эти забавные капельки дождя напоминают то озеро, где я вручил ему подарок. Я устало прикрыл глаза. Он даже не помнит об этом празднике. Вроде это было в начале весны, в этом мире дни рождения особенные, не то, что в моем. Тут это важный праздник, где дают имя ребенку, что определяет его судьбу, а потом устраивают небольшую пирушку, где ребенка знакомит с родственниками и те подтверждают родство, а также дарит подарки, что помогают детям в их жизни. Что же подарить ему? Это не просто день, когда все твои знакомые приперлись пожрать и побухать за дешевенький подарок, а важное событие, очень важное, я не должен провалиться. Я даже не знаю, что имя Квирил обозначает, что мне может помочь. Правильно, книги. Благодаря ворчливому библиотекарю я откопал большой фолиант и несколько томиков с обозначением имен. Фолиант старый и скорее всего старше Мономоны, первый том вышел около 50 лет назад, а вот второй том вышел год назад. Не думая, открываю самый свеженький том и начинаю листать книгу. Тройка в числах имени Квирилу, числе выражения, числе души и числе внешнего облика, определяет наличие творческих способностей, то есть врожденного умения создавать новое и предрасположенности к занятиям такого рода. Цифра 3 в нумерологии означает наличие явных или скрытых талантов и неординарных способностей. Тройки по имени Квирилу удачливы, как никто другой. По натуре своей обычно это оптимистичные люди, не опускающие руки даже при столкновении с самыми сложными жизненными испытаниями. Часто они талантливы, легко обучаются любому ремеслу, общительны и нравятся людям, имеют много друзей. Тройку, как будто берегут высшие силы. Это число везения и удачливости. Другой стороной характера тройки является стремление к духовности. Тройка с именем Квирилу чаще всего богата интеллектом, но очень хитра. Тройка добра, оптимистична, любит путешествовать и философствовать. Тройке трудно сосредоточиться на каком-либо одном занятии, ее рассеянность несет трудности. Любит наслаждаться жизнью, все время пытается испытать удачу. Самый большой страх тройки по имени Квирилу – не везде успеть, упустить хорошую возможность. Тройка любит и умеет учиться, потому что любознательна, обладает пытливым умом. Тройка Квирилу – настоящий борец за справедливость, адвокат для всех знаков зодиака и хороший друг. Порадовать тройку можно, если предоставить ей полную свободу действий. Это довольно многое объясняет. Его цвет желтый, позитивный и активный. Квирил студент и пофиг, что ему около 27, он студент и ему нужен сон. Что связано со сном? Правильно, ловцы снов. Молодец, Дек, ты не такой тупой. Теперь мне нужно топать к Мономоне. Ну а что, может у нее есть перья и всякое барахло, что мне нужно. Как ни странно, но у леди Медузы было все, что мне нужно, даже нужного цвета. На мои вопросы она тихо смеялась и говорила что-то вроде «звезды всегда говорят правду». Вот же Медуза, но все же я, поблагодарив, ее удалился из обители зла в виде Мономоны. Добыть материалы, есть. Зайдя в свою комнату, я включил повсюду свет, постучав по светильникам, и сев за стол начал выкладывать все, что мне нужно. Теперь можно и начать работать, но стоит все делать аккуратно, а не как обычно. Дек, все же материалов довольно мало. Ну начнем. Целых 3 дня ушло на это дерьмо. Честно, я так не заколебывался с заказами, а между прочим, мне за мои каракули деньги платили. Но все же это того стоило. Желтые нитки переплетались и создавали паутинку, голубые бусинки похожи на росу, а желтые перья пахли ванилью. Не спрашивайте, чего мне стоило раздобыть эту чертову ваниль в этом месте. Что вы, я краду не у обычных жуков, а у военных. У них там и так переизбыток всего этого, зачем им только ваниль? Я поперся к военным гребаного бледножопого короля, по своей глупости. А теперь закончим разговор об этом. Сделать подарок, есть. Теперь осталось подарить, но это тоже ритуал. Когда-то Кверрил упоминал, что не был на Голубом озере. А почему бы и нет? Можно устроить. Комната наполнилась моим зловещим смехом, но потом я подавился. Конец повдек, глупый сосуд. Кверрил был в недоумении. Его друг мастерски избегал его. Вообще, где появлялся он, оттуда тут же сбегало рогатое чудовище. Сперва Кверрил не обращал внимания на это, но потом начинал злиться. Теперь он намеренно преследовал мальчишку. Так продолжалось до вечера, пока он не увидел, как его друг выходит из архивов на улицу, где полным-полно зараженных. Кверрил, захватив свой гвоздь, последовал за ним. Паренек был быстрым и ловким, но достаточно часто останавливался и прислушивался к окружающему миру, а Кверрил догонял, если это позволял рельеф. Это было странно, но подозрительно поведение его друга не трогало молодой организм с гормональными всплесками, и плевать, что этому дитю 27 годиков. Сейчас они пробежали туннели рогачей и земли упокоения. Вот тогда Кверрил начал нервничать, он не знал этих мест. Вот он стоит у озера и не понимает, где он находится. Мелькает тень, и он наносит удар гвоздем в надежде, что это сработает и прогонит противника. Но его гвоздь схватили за лезвие. «Хей, хей, успокойся, это я», — раздался хриплый голос. Перед ним стоял его друг, а его черные глаза сверкали от веселья. Кверрил вздохнул и убрал гвоздь в ножны. «Почему ты игнорировал меня все это время?» Он сложил руки на груди. Тот лишь фыркнул, дернув ухом и быстро переместившись за камни, достал кое-что оттуда. Сосуд быстро переместился к берегу и постелил скатерть. Брови Кверрила взметнулись, и он начал с интересом смотреть на действия друга. Тот поставил корзинку на скатерть и похлопал рукой рядом с собой. Квир сел рядом. На скатерть переместилась еда, и Кверрил с удовольствием откусил кусочек сладкой булочки. «Так, ты действительно думал, что я просто позволю кому-то следить за мной? Ты невысокого обо мне мнения». Он издал тихий смешок. Щеки Кверрила покрылись алым румянцем. Он опять недооценил противника, но в этом случае сосуда. «У тебя день рождения, верно? И я, КХМ, решил сделать тебе подарок». Он достал коробку и быстро протянул ее. Кверрил с шоком смотрел на коробку в руках паренька. Он взял дрожащими руками коробку. «По традициям нужно распаковывать дары в одиночестве. Спасибо», — прошептал он дрожащим голосом. Друг кивнул и повернулся к озеру. Его волосы были распущены, а накидки с защитой тоже не было. «Можем искупаться», — лениво предложил он. Уши Кверрила стали алыми, но он все же кивнул. Они сбросили одежду кроме нижнего и булькнулись в воду. «Главное не пялиться, главное не пялиться, главное не пялиться». Почти голый сосуд заставлял его заливаться румянцем. Алые пятна покрыли грудь Кверрила, и он поспешил отвернуться. А король, он выглядел и вправду довольно сексуально, но все же он был похож на ребенка. Немного поплавав на мелководье, они легли на песок и начали смотреть на потолок пещеры. «Как думаешь, чем закончится все это?» — тихо спросил Кверрил. Сосуд недовольно фыркнул и дернул ухом. «Я не провидец, но я чувствую, что будет полная задница. Не выражайся». «Почему ты так считаешь? Король слишком труслив, а вот лучезарности терять нечего, она и так уже все потеряла. Эта дамочка будет биться до последнего вздоха, но отомстит или вернет свои владения». Он фыркнул и перевернулся на живот. «Возможно, ты прав». Наступило молчание, что прерывал шум небольших волн. «Так, мне было всегда интересно, как ты появился на свет». Кверрил подвинулся чуть ближе. «Ты не захочешь это знать», — пробурчал парень и, отвернувшись, сел и уставился на озеро. «Я хочу». Кверрил уже жалел, что задал этот вопрос. «Меня создал король». Отвращением на последнем слове можно было окутать весь Грязьмут. «Создал меня из пустоты, что находится в бездне. Я очнулся в яме, накрытой трупами своих братьев и сестер. Я карабкался вверх, за светом, стараясь не попасть под летящие трупы. «Мне жаль», — проговорил Квирилл и накинулся на друга в попытке обнять. Он вздрогнул и, всхлипнув, обнял его в ответ. «Извини, у тебя день рождения, а я тут со своими соплями». Он быстро отстранился. «Почему ты всегда думаешь только о других?» «Я думаю только о дорогих мне люжуках, на других мне все равно. Сейчас меня заботит судьба тебя, Мономоны, и, неважно». Квирилл почувствовал, что сосуд начал смотреть на озеро. «Ты можешь сказать мне все?» Квирилл постучал по ободку своей маски. «У меня есть свои тайны. Я не смогу рассказать кому-либо об этом. Это не только моя тайна. Так, хватит. Хватит разводить тут сопли. Мы веселимся, пока это возможно», — воскликнул парень и поспешил в озеро. «Пошли, я научу тебя плавать на большей глубине, а то плаваешь как мшистик», — закричал он, размахивая руками и стоя в воде по пояс. «Мшистики не плавают, идиот. Я знаю». Повдек, очнувшись от воспоминаний, я съехал по сырой крыше вниз и, благополучно приземлившись, зашел в дом. Дарк спал в моей комнате, что неудивительно, его вновь мучают кошмары. Нужно кончать чертового кошмара. Нужно лишь подождать, пока Дарк проснется, и мы отправимся в путь за оставшимся пламенем. Старейшина тоже жаловался на кошмары, да и жители городка не лучшего мнения о своих снах. Зайдя в свою комнату, я поправил одеяло мальчика и, вернув ему игрушку в виде плюшевого мшистика, я вышел из комнаты, тихо закрыл за собой дверь. «Нужно поставить чайник, мальчик скоро проснется, я это чувствую». Чайник бодро засвистел, и я, потушив огонь, разлил чай по кружкам. Поставив тарелку с пирогами на стол, я слышу, как маленькие ножки стучат по полу, и на кухню заходит Дарк, и сонно угукнув на доброе утро, он шлепается на стул и притягивает к себе кружку и тарелку с пирожками. «Сегодня будем собирать пламя». Мальчик тут же проснулся и, радостно закивав, начал быстрее поглощать выпечку. «Хей, полегче, а то подавишься». Дарк, как я и говорил, подавился чаем и закашлялся. Я похлопал его по спине, и мальчик успокоился. «Так что ешь, умывайся и одевайся. Мы выходим через 30 минут». Мальчик закивал активнее, и, допив чай, он ринулся с радостными воплями в ванную. Вот же чертенок. Но он довольно быстро собрался и уже сидел на тумбе в коридоре и болтал ногами. Я рассмеялся и, напялив теневую накидку, выхожу из дома под веселую песенку Дарка о дождике и птичках. На сбор пламени мы потратили день. Как ни странно, но все ученики, мастера и кошмары были на полпути обратно, и мы, устроив засаду, атаковали и благополучно перебили их всех. Честно, я ожидал большего, эпичной битвы хотя бы с мрачными кошмарами, но не судьба. Меня ждал Гримм, еще один источник наших бед. Дарк не хотел идти к Гримму, но понимал, что нужно. Сам Гримм встретил нас вполне радушно и вполне вежливо разговаривал с нами и вел себя довольно дружелюбно. Хотя это просто маска, а настоящего бога я видел. «Прекрасно, прекрасно, мое дитя здесь, и самое время начать. Какое жгучее пламя! С ним ритуал обречен на успех. Станцуй со мной, мой друг. Нас публика желает лицезреть. Докажи, что ты достоин главной роли». Гримм рассмеялся и, взмахнув плащом, Дарк исчез. «Кажется, ты уже догадался, что это всего лишь прикрытие. Я король кошмаров и всегда им был. Нет никакого Гримма», — прошипел он. Мужчина красной дымкой переместился ко мне. «Пойми, ты просто пешка в наших руках». Он начал атаковать. Все окружение светилось алым, становилось жарко, а атаки кошмара приносили боль. «Атаки богов приносят мне боль, верно? Но я сам бог, верно? Я не боюсь его, я хочу, чтобы он страдал». С тихим рыком я достаю свой новый гвоздь и приближаюсь к кошмару. Мы атакуем друг друга, а я постепенно прихожу в холодную ярость. Атаки становятся мощнее, и кошмар не скупился на сильные заклинания, что выжигают арену. Трибун нет, стен нет, пола нет. Только я и мой враг. Алые гвозди влетают в мое тело и заставляют сбавить темп. «Ты ничто по сравнению с нами. Ты и твои жалкие дружки сдохнут», — рассмеялся он. «Вот теперь я в бешенстве. В мозгу что-то щелкнуло, и я начал атаковать, наплевав на боль. Кошмар сперва замешкался, но быстро пришел в себя и стал бить сильнее. Он отбросил мой гвоздь, и тот приземлился где-то за спиной с легким стуком. «Но мне плевать, верно? Мне всегда было плевать на тебя. До того момента. Из-за тебя и твоих жалких дружков пострадал не я. Пострадали мои родные люди. Ты сам выбрал свою судьбу». Оскалившись, наношу удары руками, не обращая внимания на белое свечение. Я рвал, я метал, я вырывал его кости из его тела, я обжигал его своими прикосновениями, я не обращал внимания на его крики. Белое свечение усилилось. Шар света ударил в грудь Гримма, и тот затих. Алая энергия медленно перетекла в мои руки. Я здесь бог. Кажется, я слышу крики Лии. Что она здесь делает? Неважно. Я так устал. Я почти отомстил. Почти отомстил за вас, ребята. Раз я залез в это дерьмо по имени Хололунист, то я не зайду в угли, а прыгну с разбега и с бомбочкой. Мне устроили головомойку. Даже Дарк присоединился. Он теперь стал похож на 13-летнего пацана. Алые глаза, появились небольшие рожки и алый плащик. Он стал очень милым. Я бы потискал его, если бы не мои обожженные руки. Я не хочу вспоминать то, что я сделал с кошмаром, а главное, как я это сделал. Я был похож на ебаного монстра. До сих пор дрожу от этих воспоминаний. Ли орала, Софа спокойно улыбалась и втихаря показывала мне большой палец вверх. Девушка посвежела и теперь не напоминала ходячий труп, но сказала, что ей все же придется ездить еще несколько раз в город и обследоваться у врача, но она полна сил, а Дарк дулся. Не знаю за что, но все же он не говорил со мной и строил обиженку, хотя приходил ко мне и сидел рядом, говоря, что я опять врежусь куда-нибудь, а ему бедному ухаживать за мной. Кверил тоже пришел, но в отличие от Лии он не орал. Он вообще не повышал голос, он говорил ледяным тоном, что был холоднее сухого льда. Даже меня пробрало до дрожи. Он говорил, что разочарован во мне и что я поступил очень глупо. А потом он просто ушел, не попрощавшись. Скорее всего, он реально сильно обиделся. Харнет хотела избить меня, но Хера успокоила свою дочурку и мрачно смотрела на меня. Они обе пообещали мне сладкую жизнь после того, как я приду в себя. Лурин просто поговорил со мной, пожелал скорейшего выздоровления и скорее всего проявлял сочувствие ко мне. Спасибо, Лурин. Вот понимающий чолой, тьфу, жук. Это был дом Хера и компании, так что в комнате не было моих вещей, кроме пары комплектов одежды и медикаментов, а также вторая кровать, куда вскоре притащили соседа, Тиса. Все же на Харни упал почти труп, когда она проводила экскурсию Хере, Софе, Лии и Лурину. Софе почти труп понравился, все же родственная душа по состоянию здоровья, и они притащили его сюда. Тиса очнулся через недельку и офигел, увидев меня. Меня недовольного после очередной лекции с перекошенной рожей, сложенными руками на груди и перевязками по всему телу. Он даже вскрикнул: «Да-да, я знаю, что выгляжу сейчас хуже, чем Софа тогда, но хей, прояви вежливость». Но, как ни странно, мы подружились. Если отпустить все его высокомерные и нарциссические замечания, то с ним можно нормально поговорить. И, кажется, Софа и Тиса испытывают друг к другу теплые чувства. Мой внутренний шипер поднял голову и заверещал, а боль в спине все усиливалась. Примечание к части. У Дека едет крыша, у Лии тоже. Дарк скоро начнет пакостить. Дек обожает мшистиков, они ассоциируются у него с его котиками, что остались в родном мире. Теперь вы понимаете ту сцену у источника. Вода важна для Кверрила, ведь он тогда окончательно признал свои чувства к Деку. Вот и подкатывает к нему в более водных местах. Тиса мне нравится, Софе тоже, что ж, плюс еще одна романтическая линия. Два нарцисса в одном доме, на свидании, вы представляете, чем это может обернуться? Честно, я не ожидала главы так скоро, но держите, вдохновение, что поделать. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. Следи за словами. Разбитое сердце, все, что у меня осталось, и я все пытаюсь собрать его осколки, но пару кусочков я потерял, пока волочил его домой. Я боюсь самого себя, в голове совсем незнакомые мне мысли, а тишина бьет молотом в голове. Прошу, отвези меня домой. Я подарил тебе всю любовь, что сберег, но наша игра заранее была обречена на провал. Парнишка из маленького городка в большой игре, но я увлекся этой безнадежной игрой. У-у-у-у-у. Теперь я понимаю, что любить тебя – это самая большая ошибка в моей жизни. Тиса опять свалил, и теперь рядом сидел Дарк. Он читал книгу и с задумчивым лицом смотрел на картинки. Он с тихим вздохом захлопнул книгу и положил ее на тумбу. Мальчик повернул голову ко мне. «Пап, ты же понимаешь, что это было опасно?» «Да, прекрасно понимал это». Я хмыкнул, но это было необходимо. Либо он бы сожрал весь грязьмут, ну и тебя заодно. «Я забочусь о вас, мои идиоты». «Я не идиот», — воскликнул мальчик. «Да, ты не идиот, ты мой идиот». «Как ощущение от новых способностей? Ты все равно забрал половину по праву победителя, а мне досталось остальное». Поначалу было очень странное чувство, словно все бурлит внутри, а сейчас все утихомирилось. Теперь я вижу магические потоки намного лучше, у тебя слишком много силы, но она скоро уляжется, тебе еще день-два потерпеть, особенно в области спины. Наступила тишина, за окном вечерело, да и было довольно солнечно. Почему не гуляешь? Сегодня тепло. Джус и Молок не смогут сегодня, а с Дафни интересно, она только и говорит о принцессах. Дарк скривился, Лола слишком серьезная и она постоянно нудит, а Фор просто скучный и он не пойдет к озеру за грязьмутом, так что я сижу тут. А как же твои тетушки? Тетя Хира вчера показала мне парочку приемов, а тетя Харнет рассказывала о ориентировании, тетя Лия рассказывала о анатомии, было очень интересно, но я ничего не понял. Дядя Лурин выглядит вечно очень грустным, но с ним интересно поговорить о книгах или о городе, там, внизу. Тетя Лия плохой преподаватель, я фыркнул, но она хотя бы старается, да. А еще часто приходит дядя Квирил, расскажи поподробнее, он обсуждает что-то с тетей Хирой, что-то насчет мечей и брака с Эчетанией, он также переживает за тебя, и он зайдет к тебе, завтра или сегодня. Пап, а что такое это плака с Эчетанией? Ммм, это когда два жука любят друг друга и решают стать семьей. О, дядя Квирил любит тебя, а у меня будет второй папа. Он запрыгнул на мою кровать. Я слабо хохотнул и сгреб Дарка в объятия. Он начал смеяться и немного побарахтавшись в моем одеяле благополучно устроился под моим боком. И тогда можно мне брата или сестренку, я буду хорошим старшим братом. Честно-честно, я и гулять, и кормить, и сидеть буду. Посмотрим, спи давай, или тебе почитать, почитай, ты мне редко читаешь, ладно, ладно, что хочешь, сказку о белом рыцаре, он протянул мне книгу, твоя любимая, ладно, хорошо, слушай, это происходило давным-давно, в одном королевстве, от которого сейчас не осталось и воспоминаний, король был не самый мудрый или глупый правитель, но жители его любили, потому что тот был понятным, обычным и легко предсказуемым. И еще была у короля единственная дочь, прекрасная принцесса Юлианна. Белый рыцарь тем временем осмотрел лохмотья, которые висели на нем вместо одежды, покачал головой, ведь сколько раз зарекался не связываться с принцессами и драконами, и поспешно побрел прочь от города. Дочитав сказку, я обратил внимание на сопящего Дарка. Он уткнулся в мой бок и слабо причмокивал губами во сне. Улыбнувшись, я убрал книгу и поправил одеяло. Через некоторое время я и сам начал клевать носом и благополучно вырубился. Когда я проснулся, Дарка уже не было, но зато был жуткий грохот и отборная ругань. В комнату быстро залетает потеряшка, измазанная в муке. Не говоря ни слова, он ныряет под мою кровать, гадко хихикая, но тут же замолкает, когда дверь с грохотом распахивается и входит злая Харнет. Она была также измазана в муке и выглядела невероятно злой. «Где он?» «Не понимаю, о чем ты?» «Лениво говорю я», смотря на малышку Шершень одним глазом. «Не притворяйся, я знаю, что твой сын где-то тут», прошипела она, входя в комнату. «Мой сын всегда где-то тут», я пожал плечами. «Ты решила полностью подкраситься в белый, сразу говорю, тебе не идет». Я обворожительно улыбнулся, так как там дела снаружи, надеюсь, что ты скоро выздоровеешь. Лурин и мама скучают по Мономоне. «Так, где твой сын?» «Да что он сделал, что ты хочешь его покарать?» «Из-за него на меня упала мука. Его тут нет, может он сбежал на улицу или еще куда-нибудь». Харнет застонала и вылетела из моей комнаты. Когда послышались шаги по лестнице и громкий хлопок входной двери, из-под кровати вылез Дарк, гадко хихикая. Он очаровательно чихнул от пыли и потер свои глаза, пытаясь избавиться от мусора на ресницах. «Ну и что это было?» — строго спросил я. Дарк сжался и стал шаркать ногой по полу. «Я хотел развеселить тетю Харнет, но что-то пошло не так. Врешь, как дышишь. Ты хотел разыграть ее, что это у тебя и получилось, но ты тоже попал под обстрел собственной шутки». Щеки Дарка покраснели, и он шмыгнул носом. «Извини, пап, не, не, сынок, послушай, твори что хочешь, главное не попадайся». Я подмигнул ему. Дарк сразу же перестал изображать из себя виноватого и, оскалившись, начал тихо смеяться. «А теперь тебе стоит немного побыть на улице или у нас дома, а то тебя тетя Харнет укусит за жопу. Молоко убежало, и я убегу». Он хихикнул и, подойдя к окну, открыл его и вылез на улицу. «Интересно, кто его этому научил? Ну уж точно не я. Я слишком милый и пушистый, вахаха. Так, вроде все перестало так сильно болеть. Хватит мне уже валяться тут, нужно идти к леди Медузе, а потом еще и к белой леди. Ну а что, Харнет с Херой будут управлять своей деревней, им не до Хэллоуниста, Лурину и города хватит, Мономона больше наставница и ученая, да и я не смогу, мне будет просто лень, да еще и не смогу управлять этим всем, все же я птица свободного полета, а насчет брата, я сомневаюсь, что его учили как править, так что к белой леди я тоже схожу и выкурю ее из садов. С кряхтением встав, я напялил свою одежду и, захватив свой гвоздь, вышел из комнаты и уткнулся носом в грудь Квирилла. Он с тихим шипением схватил меня за руку и затащил в мою комнату. Квирилл нажимом усадил меня на стул. «Вот, что ты делаешь? Ты только что выздоровел и снова куда-то идешь. Ты с ума сошел?» Я невольно скривился. «Квирилл, это важно. Не важнее твоего здоровья». Я лишь фыркнул и встал, несмотря на попытки Квирилла удержать меня на месте. Я с тихим смешком взял его на руки. «Я здоров как бык, пупсик. Моя миссия довольно важна, для тебя тем более». Я слабо хихикнул. «Твоя последняя остановка архивы, верно?» Квирилл слабо вздохнул и уткнулся маской в изгиб моей шеи. Уши предательски покраснели. «Да, верно, я пойду туда завтра. Ты хочешь со мной?» — спросил он. «Да, я схожу. А теперь отпусти меня. Эф, тебе что, не нравится?» «Нравится, Дек, но все же отпусти меня». Я поставил Квирилла обратно на пол и получил легкий тычок в плечо от него. Я лишь закатил глаза и, развернувшись к нему спиной, стянул с себя накидку. «Это, что, крылья? Неприятности будут, чую жопой». Лия пошла с нами, говоря, что ей скучно и если мы не хотим обнаружить ее пропажу, то стоит взять ее с собой. Дарк везде прыгала, Ля, горная козочка, и спрашивала обо всем на свете. Квирилл смеялся и отвечал на вопросы неугомонного мальчугана, за что получал благодарные взгляды от меня. Теперь мы стояли перед архивами, теми самыми, что дали мне надежду на нормальную жизнь, те, что я полюбил всем своим сердцем и печенью, те, что связывают меня с этим местом стальными цепями.